и ход событий в последнее время не сделал его легче. Здесь много еще должно быть сделано, чтобы закрепить взаимоотношения с другими группами и усыпить подозрения большевиков. С вашего согласия, я предполагаю досмотреть здесь спектакль до конца. В уверенности, что союзники начнут действовать с минимумом отсрочки. Перемена в Локкарте скорее обрадовала, чем удивила Нуланса и других. Фрэнсис в это время тоже переживал некоторый кризис, хотя, конечно, далеко не такой сильный, как Локкарт. Теперь в Вологде был почти полный унисон, и он отражен в книге французского посла, написанной несколькими годами позже. Нуланс пишет: «Умный, энергичный, умелый Локкарт был одним из тех, кого британское правительство берет к себе на службу с редким чутьем, поручая им конфиденциальные задачи, и кого в случае нужды оно бросает на произвол судьбы». С британской стороны начальства в Вологде не было. Говорили, что Линдли, бывший консул в Петербурге, находится опять на пути в Россию. Эта новость не обрадовала Локкарта. Он считал, что Линдли посылается, чтобы его, Локкарта, обуздать, и даже сердился, что Лондон не сообщил ему об этом непосредственно. Но мелкие обиды не слишком долго кололи его самолюбие. Хуже было другое. Вернувшись в Москву, он увидел, что остается здесь совершенно один. Несмотря на дружеские отношения с подчиненными, у него не было старших, у кого можно было бы спросить совета, и не было равных. Робинс с письмом Ленина в кармане через Владивосток и Японию отбыл в США. Садуль теперь совсем отошел от него. Отношения с ним начали портиться еще с начала апреля. Садуль в это время начал постепенный разрыв и с собственным правительством. В Париже его никто не слушал, когда он молил о помощи большевикам. Он был так уверен в своем влиянии, что некоторое время воображал, что десант союзников в Белом море везет Ленину и Троцкому снабжение и людей для борьбы с контрреволюцией. «Финские банды», — писал он 25 апреля о белых в Финляндии, которым тайно помогают немцы, приближаются к Петрограду. Они войдут в него тогда, когда этого захотят их мощные и опасные союзники — немцы. В эти дни Садули решил незаметно и бесшумно порвать с пославшими его. Он сделал это осторожно. Рапорты его начали делаться постепенно все более редкими, пока окончательно не прекратились. Локкарт вернулся в Москву 31 мая. Москва была объявлена на военном положении. Был раскрыт контрреволюционный заговор, 500 человек было арестовано, и в его кабинете на его столе лежало письмо Чичерина. Наркоминдел требовал объяснений о продвижении чехов, о действиях их в Сибири и приближении их Казани. Локкарт в свое время ему говорил, что чехов надо отпустить либо на родину, либо во Францию, дать им оружие, и они будут воевать с немцами. На самом деле они теперь били большевиков под началом французских офицеров. Теперь Карахан начал избегать встреч с ним. Крыленко кричал на него, а Чичерин откладывал свидание, о котором Локкарт его просил. Что касается Троцкого, то тот был неизвестно где. В его собственной, Локкарта, канцелярии иногда с утра никого не было. Молодые наблюдатели разбредались кто куда. Брать русские уроки у знакомых дам, добывать продукты за городом, есть блины, куличи и пасхи, не обязательно в положенные праздники, сготовленные, разумеется, из продуктов, добытых в американском Красном Кресте. Робинс щедро распорядился своими консервами, и это скрашивало жизнь. Они ездили кататься на лодке в Сокольнике и играть в футбол с датчанами и шведами. Мысль о возможном приезде Линдли — заменить его, контролировать его — портило Локарту настроение. Но он старался не расстраивать своего самолюбия и делал свое дело, предчувствуя, что начавшееся для него любовью лето принесет ему и стране, с которой он чувствовал себя теперь кровно связанным, еще больше трудностей, чем оно сулит его собственной родине, которой он служит. И он очень скоро увидел, что он был прав, когда говорил, что июнь окажется месяцем грозных событий. Зловещая атмосфера не могла не стать еще более зловещей после начала гражданской войны в Сибири. Все способствовало этому. Всеобщая мобилизация Красной Армии, бегство Савенкова из тюрьмы ВЧК, убийство Володарского 21 июня и перевоз из Тобольска в Екатеринбург царской семьи. Убийство Володарского вызвало волну террора и в Петрограде, и в Москве. Подходил июль и обещал быть еще грознее, судя по речам главы ВЧК Дзержинского, расклеенным на углах улиц. Кругом все говорили только об отъезде. Было ясно. Не от завоевателей придет им беда, но от российских узурпаторов, которые, как только из Архангельска двинется на юг экспедиционный корпус генерала Пуля, возьмут их заложниками. Но уезжать не хотелось. И этому были две причины. Одна, свидетельствовавшая о его слабости, уехать значило объявить себя побежденным обстоятельствами, показать всю свою непригодность в деле, на которое его послали. Другая, свидетельствовавшая о его неразумности, о его безумии. Он это понимал и ничего не мог с этим поделать. Уехать значило навсегда расстаться с Мурой. И с трепетом и восхищением он смотрел на приехавшего в это время в Россию на 2 часа старого своего знакомого Бенджи Брюса, увезшего Тамару Корсавину в Англию. Примечание. По другим сведениям, Бенджи Брюс, настоящее имя его было Генри, приезжал в Россию на 2 дня. Любовь и счастье, и угроза тому и другому были с ним теперь день и ночь. Они жили втроем с Хиггсом, сняв квартиру в Хлебном переулке, около Арбата, дом номер 19. После Дома Советов и особняка, где он жил короткое время, это было более скромно, но уютно. И, в общем, места было достаточно. Его приемная как-то понемногу превратилась в общую гостиную. У него был большой кабинет, книги, письменный стол, кресло и камин. Хиггс и Мура были в дружеских отношениях. И кухарка была отличная. Из запасов американского Красного Креста она готовила им вкусные обеды. Жизнь была семейная, не богемная, и Локкарту это нравилось.